Вы слушали роман Эдуарда Володарского «Русская» или «Преступление без наказания». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, февраль 2008 год.